гости с другой стороны. Секретные дневники Сары Харрисон Ши. 23 января 1908 года. Мы похоронили Герти 6 дней назад. Накануне похорон Мартин весь день жег огромный костер, отогревая землю на кладбище, чтобы в ней можно было выкопать яму для ее маленького гробика. Я следила за костром из кухонного окна и видела, как языки пламени бросают багровые отблески на лицо Мартина, а пепел сыплется на его непокрытую голову и плечи. Костер нагонял на меня ужас, ибо означал конец всего, что мне было дорого, сигнализировал о беде, которую я была не в силах предотвратить. Да и предотвращать, в общем-то, было уже нечего. Герти умерла, и мы собирались закопать ее тело. И все равно Мартин, озаренный пламенем костра, казался мне похожим на дьявола, который, злорадно ухмыляясь, бросает в огонь не поленья, а мои мечты и надежды. Он был небрит, щеки его ввалились, глаза запали, но мне его почти не было жалко. Впрочем, и отвернуться от окна я не могла, так и простояла в кухне весь день, глядя, как огонь пожирает все, что осталось от моей жизни. На похороны явился чуть не весь город. Всем было охота посмотреть, как мы будем хоронить нашу маленькую девочку. Преподобный Эйрс устроил для них настоящее шоу, с умным видом рассуждая о Боге, о его маленьких невинных агнцах и неизъяснимой красоте и величии его царствия. Я его почти не слушала и даже не смотрела в его сторону. Мой взгляд был прикован к простому сосновому гробу, в который положили мою Герти. День выдался ясным, но на редкость холодным, с пронзительным ветром, и я непрерывно дрожала, но вовсе не от того, что замерзла. Мартин попытался обнять меня за плечи, но я его оттолкнула, потом сорвала с себя куртку и накрыла ею гроб, чтобы Герти было хоть немного теплее. Похороны стали последней каплей. Вместе с Герти в могилу ушло все, ради чего я жила. С тех пор я утратила надежду, опустила руки. Откровенно говоря, я не видела смысла жить дальше. Если бы у меня хватило сил встать с постели, я бы сошла вниз, взяла ружье мужа, засунула в рот ствол и спустила курок. Несколько раз мне снилось, как я это делаю. Наяву я часто представляла себе это во всех деталях, я мечтала об этом. Привкус сгоревшего пороха во рту преследует меня уже несколько дней, но мне он кажется сладким. Каждую ночь во сне я убиваю себя. Я просыпаюсь со слезами разочарования, потому что мне это опять не удалось, потому что я осталась жива, пленница в своем собственном слабом теле, заложница своей искалеченной жизни. И я по-прежнему одна. Одна в своей спальне с белыми стенами, покрывавшимися от времени желтыми пятнами пыли, дыма и жира из кухни. В комнате больше ничего нет. Только моя деревянная кровать, ветхая перина, стенной шкаф, где висит потрепанная одежда, небольшой комод с нижним бельем, да еще стул, на который Мартин садится, чтобы снять башмаки. Пока Герти была жива, эта комната, да и весь дом тоже, была приветливой и радостной. Теперь она напоминает склеп. Такая она холодная, грубая и мрачная. Да, теперь я точно знаю, что не могу и не хочу жить дальше без Герти, без моей девочки, без моего маленького головастика. Каждый раз, когда я закрываю глаза, я вижу, как она проваливается в этот проклятый колодец. Только в моем воображении падение длится и длится без конца. Словно наяву я вижу, как Герти уносится все дальше в темноту, превращается в крошечную искорку, в пылинку света, которая в конце концов гаснет во мраке. И ничего. Ее больше нет. И я в страхе открываю глаза, но вижу только эту пустую комнату, вижу пустую кровать и чувствую пустоту в своем сердце, которое когда-то было целиком заполнено моей дочерью. Всю эту неделю я ничего не ела. Мне просто не хотелось. Мне вообще ничего не хотелось. Даже вставать с кровати. Я лежала, то задремывая, то снова просыпаясь, чувствую, как уходят силы, и мечтаю умереть, чтобы оказаться рядом с Герти. Сначала Мартин пытался кормить меня с ложечки. Он уговаривал меня мягко, но настойчиво, ворковал надо мной, как над больным птенцом, но я так и не позволила ему себя накормить. Тогда он попробовал орать, полагая, очевидно, что от крика и угроз я быстрее приду в себя. «Черт побери, женщина! Это Герти умерла! Герти, а не ты! Нам с тобой нужно жить дальше!» «Так какого дьявола ты решила уморить себя голодом?» Вопил он так, что тряслись стекла, но и это не помогало. Несколько раз меня навещал Лусиус. С собой он привозил какие-то лекарства, которые должны были укрепить мое тело и разбудить аппетит. Лекарства оказались густыми, как сироп, и очень горькими. И я сумела проглотить их, только представив, что это смертельный яд. Амелия тоже пыталась меня растормошить. Однажды она приехала к нам в новом ярком платье и с новой прической. Ее волосы были заплетены в косу и уложены вокруг головы короной. Она принесла мне чай и песочное печенье в красивой жестяной коробке. По ее словам, печенье прибыло морем из самой Англии. «Я попросила Эйба Кашинга заказать его специально для тебя», — сообщила она, открывая коробку и протягивая мне печенье. Мне не хотелось обижать племянницу, поэтому я откусила кусочек и даже сумела его проглотить. Румяное печенье в сахарной пудре показалось мне безвкусным, как прессованные опилки. Когда Мартин находился с нами в комнате, Амелия болтала о всякой ерунде, о пожаре в доме Уилсонов, о том, что Теодора Гранта уволили с лесопилки за то, что он явился на работу пьяным и едва не угодил рукой под пилу, что Минни Абар носит своего пятого ребенка и надеется, что это будет девочка, поскольку четыре мальчика у нее уже есть. В конце концов, Мартину, видимо, надоело слушать всю эту чушь, поэтому минут через 10 он под каким-то предлогом вышел, оставив нас одних. «Мертвые не покидают нас», — шепнула Амелия мне на ухо и погладила меня по волосам. «На днях я ездила к тем леди, о которых я тебе рассказывала, и мы пытались говорить с духами. Мы вызвали Герти, и она пришла». Я сама слышала, как она стучала по столу. Герти говорит, что ей хорошо там, где она находится. Только она очень скучает по тебе. Главная леди-медиум сказала, что ты обязательно должна к нам присоединиться. Если хочешь, они могут даже сами приехать в Уэст-Холл. Мы соберемся у меня, и ты сама все увидишь. А главное, ты сможешь поговорить с Герти. «Все ты врешь», подумала я. Мне хотелось закричать, но вместо этого я закрыла глаза и незаметно для себя уснула. Проснулась я от того, что Герти снова была рядом. Я чувствовала ее присутствие, чувствовала ее запах, но когда я открыла глаза, она уже исчезла. Разочарование, которое я испытала, было слишком горьким. После того, как ушла моя девочка, жизнь стала казаться мне особенно жестокой. Жестокой и грубой, и пустой. В конце концов, я стала молиться. Я молилась Богу, от которого отреклась при всех несколько дней назад. Я просила Его забрать и меня, чтобы мы с Герти снова были вместе. Когда из этого ничего не получилось, я начала молиться дьяволу, чтобы он пришел и забрал мою душу. Но и на эту мою молитву никто не отозвался. И вот вчера утром Мартин вошел ко мне в спальню и, нежно поцеловав меня в лоб, сказал: «Я собираюсь в лес, чтобы немного поохотиться. Вчера я ходил на разведку и видел следы. Это олень, и довольно крупный. Быть может, мне повезет, и я сумею его подстрелить. Извини, что бросаю тебя, но без припасов мы до весны не протянем. Впрочем, после обеда к нам снова приедет Амелия. Она приготовит тебе поесть и посидит с тобой, пока я не вернусь. Я постараюсь управиться до темноты, хорошо?» Я ничего не ответила, даже не кивнула в ответ. Повернувшись на другой бок, я снова задремала. Мне снилось, что Мартин преследует в лесу огромного оленя. Потом этот олень каким-то образом оказался у нас в доме, он стоял у моей кровати и смотрел на меня. Я подняла голову и вдруг увидела, что это тетя. Она постарела, ее лицо высохло и покрылось густой сетью морщин, но на ней была все та же хорошо мне знакомая длинная рубашка из оленьей замши, расшитая бусами и иглами дикобраза. От тети знакомо пахло кожей, табаком и лесом, и я с облегчением вздохнула. Я знала, что теперь все будет хорошо. Тетя вернулась, тетя все поправит. И тут она со мной заговорила. Сначала я не могла понять ни слова и даже решила, что тетя разговаривает на оленьем языке. С моей стороны это было глупо, потому что я отлично знала, что олени говорить не умеют. Потом я обратила внимание, что в спальне довольно темно, хотя утро уже наступило, и вокруг колышутся, движутся в хороводе странные изогнутые тени. Моя кровать тоже как будто стала выше, она словно парила над полом, поднимаясь к самому потолку, и только фигура тети по-прежнему возвышалась в изножье, словно мачта на корабле. «Откуда ты взялась?» — спросила я. «Из твоего стенного шкафа», — ответила она, и я обрадовалась, что тетя заговорила на человеческом языке. «Моя Герти ушла», — сказала я, и мои глаза наполнились слезами. «Моя малышка! Ее больше нет!» Тетя кивнула и долго смотрела на меня черными, как угольки, глазами. «А хотела бы ты увидеть ее еще раз?» — спросила она. «Увидеть, чтобы попрощаться». «Да», — всхлипнула я, — «конечно, я готова все отдать, лишь бы увидеть мою Герти хотя бы еще один разочек». «Тогда ты готова», — медленно проговорила тетя. «Ты слышишь меня, Сара Харрисон? Ты готова». И в тот же миг моя кровать плавно опустилась обратно на пол, а в комнате сразу посветлело. Тетя повернулась и, войдя в шкаф, плотно закрыла за собой дверь. Я зажмурила глаза, снова открыла и обнаружила, что не сплю. В комнате стоял странный запах. Так пахнет после сильной грозы. Судя по вливающемуся в окна свету, снаружи все еще было утро, а значит, Мартин не успел уйти далеко. Еще несколько минут я лежала в постели, вспоминая свой сон, и вдруг мне на память пришли слова, которые тетя сказала мне давным-давно. «Я запишу все, что знаю, все, что мне известно о спящих, потом уберу бумаги в конверт и запечатаю пчелиным воском. Ты спрячешь конверт в надежное место, и однажды, когда ты будешь готова, ты вскроешь его и прочтешь». В одно мгновение я вскочила с кровати и бросилась по коридору в комнату Герти. Когда я была маленькой, эта комната была моей. Я очень ослабела, мои колени дрожали и подгибались, а тело казалось легким, как пух одуванчика. Но внутри меня горел какой-то новый огонь, странная энергия, которая заставляла мои руки и ноги двигаться так быстро и ловко, как никогда раньше. Я не была в спальне Герти с того самого дня, как она пропала, и теперь на секунду замешкалась перед дверью. Потом я повернула ручку и вошла. Все в комнате было по-прежнему, так, как она оставила. Незастланная постель, скомканное одеяло, под которым мы вместе лежали в то последнее утро, ночная рубашка, небрежно брошенная на спинку кровати. Дверь стенного шкафа была распахнута, и я увидела, что одного платья не хватает. Того самого, которое Герти надела, чтобы бежать за отцом во двор. «Берегись, папа! Самый большой тигр в джунглях уже близко!» Платье, которое она надела, было ее самым любимым, голубым с мелкими белыми цветочками. Мы сшили его вместе, когда Герти пошла в первый класс. Сшили из материала, который она сама выбрала в магазине. Она действительно мне помогала, вырезала детали попроще и даже сшивала их, с трудом нажимая тугую педаль ножной швейной машинки. В этом платье мы ее и похоронили. На правой от входа стене Мартин сделал из досок несколько полок, на которых лежали несколько игрушек и детских книг. Там же Герти хранила свои сокровища. Причудливой формы камешки, большое увеличительное стекло, которое подарила ей Амелия, несколько фигурок животных, которые она вылепила из найденной у реки глины, набор для игры в шарик и гнезда, который я купила ей в городе. Мартин просил меня не тратить деньги на пустяки, но разве я могла устоять? Мое горло снова сжалось от подступивших рыданий. Здесь, в комнате Герти, я особенно ясно чувствовала ее запах. Казалось, даже самый воздух в спальне все еще был согрет теплом ее маленького сердца. Для меня это было слишком тяжело, и я едва не выбежала оттуда, лишь в последний момент вспомнив, зачем я пришла в эту комнату. Не без труда сдвинув в сторону тяжелую кровать, я отыскала в полу, там, где находилась задняя левая ножка, половицу, которая не была прибита гвоздями. Сжатая соседними досками, половица держалась довольно прочно, и я сорвала ноготь, когда, запустив пальцы в щель, пыталась ее приподнять. Наконец мне это удалось, и я отшвырнула половицу в сторону. Под ней в небольшом углублении лежал тетин конверт. От времени плотная оберточная бумага стала серой, но желтая восковая печать была цела. Этот конверт я спрятала в тайник, когда мне было 9 лет. Засунув конверт под ночную рубашку, я уложила половицу на место, задвинула на прежнее место кровать и вернулась к себе. Забравшись под одеяло с головой, как часто делали мы с Герти, я вскрыла конверт, зная, что теперь никто не застанет меня врасплох. В конверте лежало несколько аккуратно сложенных тетрадных страниц, но под одеялом было слишком темно, и мне пришлось приподнять один край, чтобы впустить в мое укрытие немного света. Потом я стала читать. При виде хорошо мне знакомого скачущего тетиного почерка я почувствовала, как на меня волной нахлынули воспоминания. Вот тетя показывает мне, как писать буквы, вот она учит меня отличать ядовитые грибы от съедобных. На мгновение я даже почувствовала ее запах, сложную смесь еловой смолы, табака и кожи. Услышала ее негромкий напевный голос, который так любила. «Моя дорогая Сара, я обещала рассказать тебе все, что мне известно о спящих, и сдержу свое слово. Все же, прежде чем ты станешь читать дальше, я хочу предостеречь тебя еще раз. Это очень сильная и опасная магия, которой следует прибегать только в крайнем случае. Если ты все же решишься действовать, знай, пути назад не будет. Эти заклинания невозможно отменить или повернуть вспять. Итак, главное, если ты все сделаешь правильно, спящий проснется и придет к тебе. Когда это произойдет, предсказать невозможно. Никаких заранее определенных сроков не существует. Иногда они возвращаются через несколько часов, иногда на это уходят дни. И еще. Разбуженный спящий остается в мире живых ровно неделю. После этого они уходят из нашего мира навсегда. 7 дней, — подумала я, не замечая, что зловещее колесо волшебства со скрипом стронулось с места. Целых 7 дней Герти будет со мной. За это мне не жаль отдать все, что угодно.